28. Во дворе Бобби царило невиданное разрушение. Дик и Ньют, не в силах отвести взгляда, следили за происходящим. Уже во второй раз Дик поражался, что все могло зайти так далеко, как и в тот день, когда они травили в лесу полицейского со стариком. Со стороны было видно, что они, как и те, кто еще не подоспел к дому, находятся вне смертоносного периметра, но сам Дик не был в этом уверен и встать не решался. Во дворе горели люди, как сухие огородные пугало. Одни метались, хлопали руками и по-вороньи орали, в том числе и мысленно. Некоторым удалось вовремя отскочить от смертоносной спирали. Мимо того места, где лежали Дик и Ньют, медленно прошел Фрэнк Спрюс с выжженным лицом. Его полоснуло по щеке, и теперь с одной стороны его десны обнажились в полуулыбке. Единичные вспышки озаряли двор. У кого-то было при себе оружие, и оно самоуничтожалось. Дик и Ньют встретились взглядами. «Отводи их! На перехват по флангам? Надо...» «Да вижу! Боже, там наши горят! 10 или 12! Не сколи!» Ньют отпрянул, раздвинув губы в беззубом оскале. Дик не обратил внимания. Ментальная сеть распадалась, и теперь были все шансы докричаться. «В обход! Поворачивай в обход! Задержать! Задержать хмыря!» Они зашевелились, медленно выходя из оцепенения, двинулись, набирая скорость.